Елена. Свой шаг ближайший я уже обдумала. Хотя ты демон зла, я это чувствую, и обратишь во зло мое доверие, но в замок твой решила я последовать. Иная вещь — самой царицы помыслы. Я никому на свете не открою их. Вперед, старуха! Будь нам провожатую! Хор. О, с какой готовностью мы туда устремляемся! Сзади смерти угроза на силу избегнутой, рядом новой твердыни стена неприступная, замок. Будь для царицы такой же оградою, как Троянская крепость, только хитростью взятая. Распространяется туман, заволакивая заднюю часть переднего плана. Сестры, что это, видите? Небо было безоблачно. Вдруг туман неожиданный скрыл Эврота течения и извилины берега, камышами поросшие, и уже горделивые скрылись из виду лебеди, безмятежно скользившие по зеркальной поверхности. Только крики их хриплые, с замирающей силою, крики их с перерывами в отдалении слышатся. Говорят, голос лебедя служит смерти предвестием. Только в нашем бы случае не пришло подтверждение. Мы и сами, лебедушки, с грудью белой, высокою, а царица тем более Зевса-лебедя детище. Серой мглы пеленою кругом все затянуто, нам друг дружку не видно. Стоим мы или движемся, что-то странное в воздухе. Вам скажите, не чудится, что Гермеса виднеется впереди очертания? Блещет жезл золотой его. Он ведет нас к безрадостным адо-призрачным пустошам, полным мглой бестелесным. Неожиданно темнеет, мгла редеет и уходит, но светлей ничуть не стало. Стены, стены перед нами, нас ограда обступает. Это двор или могила? Все равно ужасно это. Сестры, сестры, мы в ловушке, мы в плену, как никогда».